6 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня после уроков ко мне подошел Шпагин. Это тот кудрявый пацан, с которым я во вторник рискнул сесть за одну парту. Со мной в этом классе только два человека первыми говорить начинают. Педик и Вонючка. Вот повезло, да? Короче, он догнал меня и говорит: «Можешь, пожалуйста, сидеть со мной?» А я говорю: «С чего мне сидеть с тобой?» А он говорит: «Ну, ты же все равно один сидишь, какая тебе разница?» «Ну так хотя бы никто не говорит, что я сижу с педиком», — съязвил я. «Я не педик». «Ну да, конечно». «Да не педик я». «А почему тогда все говорят, что ты педик?» «Не знаю». «А почему все говорят, что ты тупой?» Я даже остановился от неожиданности и удивленно посмотрел на Шпагина. «Как это тупой? Да я же знаю 124 имени ученых, прочитал медицинский справочник по всем болезням и 370 статей на Википедии, в основном про микробы». Шпагин закивал. «Ага. Они говорят, что ты тупой и считаешь, что Фейс депутат». Я буркнул, мол, ну и ладно, и пошел дальше. А он опять меня догоняет и выдает: «Если будешь со мной сидеть за одной партой, дам 50 баксов». Я подумал, что это просто выражение такое, баксов, и он предлагает мне 50 рублей, так что я ответил ему: «И что я с ними буду делать? На автобусе покатаюсь». А он отвечает: «Да нет, долларов, настоящих». Я хмыкнул: «У тебя их нет». «Есть?» — говорит он. «Врешь». «Не вру». «Покажи». Мы остановились, он вытащил из кармана джинсов помятую 50-долларовую купюру и протянул мне на ладони. Она была смята прямо как фантик, как будто это каких-то 10 рублей, не имеющих особой ценности. Я первый раз вживую видел доллары и смотрел на них, почти не дыша. «Если сядешь со мной завтра на математике, будут твои», — пообещал Шпагин. «Только на математике», — буркнул я. «Буду каждую неделю столько платить, если будешь сидеть на всех уроках». Я усмехнулся и пошел дальше. «У тебя нет столько денег». «Есть». «Ни у кого в 6 классе нет столько денег». «А у меня есть». «Почему я должен тебе верить?» «Ну, а ты сядь со мной и проверишь, вру я или нет». Мы так до моего дома дошли, и я сказал ему напоследок, что ничего не обещаю, но внутренне решил, что завтра можно с ним и посидеть. Все-таки, когда у тебя в кармане 50 баксов, удивить Лизу становится легче. Можно будет купить ей что-то, что никто не покупал раньше, потому что это огромные деньги для шестиклашки, или сводить куда-то, куда еще никто никогда не водил. А если он правда будет платить каждую неделю, то я смогу накопить для нее на что-нибудь грандиозное. Не знаю, например, на образование в Штатах. Оплачу ей самый элитный университет в США и скажу: «Это все для тебя. Уезжай, а обо мне не думай. Мне главное, чтобы ты была счастлива». И она, плача от счастья и от осознания, что раньше не замечала меня, а я оказался таким благородным, сядет в самолет и улетит. А я буду провожать ее взглядом из огромных стеклянных окон аэропорта. И все это на фоне заката. А то, что придется сидеть с педиком... Ну, завтра суббота, может, за воскресенье забудется.